Отец потянулся к рюкзаку, достал оттуда пакет, протянул Сильверу. «Это введет вас в курс дела. В недалеком будущем достану что-нибудь еще», — тихо сказал он с характерным немецким акцентом. Сильвер знал, что Фукс, как и Хиас, работает на советскую разведку из идейных соображений, но на всякий случай напомнил. «У них есть средства. Если вам нужно...» «Я не шпион», — оборвал его Фукс. «А делаю все это потому...» — он пнул камень с грохотом, обрушившийся вниз, — «что существует угроза России. А этого бы мне не хотелось». Он мягко улыбнулся и медленно надел рюкзак. Из Нью-Йорка Боб и Рик отправились в поместье Фултонов. На пороге виллы их встретила старая негритянка в чепчике и белом переднике. «Готовя обед на двоих, Лили», — Боб радостно обнял старую служанку. «Входи, Рик. Чувствуй себя как в родном бараке», — широко улыбнулся он. Рик не предполагал, что его друг жил в такой роскоши. Вилла была расположена на невысоком холме у самого берега океана. Со стороны сада открывался прекрасный вид на Роквей-Бич, а также на тающий у горизонта Пойнт. Из виллы поспешно вышли родители Боба. Он бросился в их объятия. Рик заметил, что отец и сын очень похожи. Те же могучие силуэты, скуластые лица, на радостях Харики забыли. Он напомнил о своем существовании легким покашливанием. Боб тут же представил его. «Капитан Ричард О'Салливан. Рисковый Рик, мой командир». «Ох, это вы!» — воскликнула Мэри Фултон. «Боб писал мне о вас в каждом письме. Не обидитесь, если я буду относиться к вам как к сыну. Вы так молоды. Кстати, о возрасте. Ведь в пятницу тебе 25, мой дорогой». «Да, мама», — ответил Боб. «По этому случаю я хочу устроить грандиозный прием. Да и не только поэтому», — он подмигнул другу. Хозяева проводили Рика на второй этаж и показали удобную комнату для гостей. «Располагайтесь, сейчас будет обед». Миссис Фултон тактично оставила гостя одного. Рик с интересом огляделся, попробовал мягкость своего матраса, рука по локоть утонула в перине. С наслаждением опустился в кресло, вспомнил своих родителей, ему стало стыдно, что он еще не навестил их, твердо решил поехать на следующий день. В это время Боб закончил посвящать родителей в свои планы относительно женитьбы. Они давно знали об отношениях Кэт и сына, и известие не было для них неожиданностью, и все же мать попробовала возразить. «Ты знаешь, мы ничего не имеем против Кэт, но мне кажется, нужно подождать конца войны». «Зачем? Ведь я могу не вернуться». «Перестань», — ужаснулась миссис Фултон. «Этого нельзя говорить даже в шутку». «Хорошо, обещаю, мама, что не оставлю Кэт вдовой». Боб нежно обнял мать. Миссис Фултон смягчилась от его поцелуя и вздохнула. «Сорви голова», — взглянула на молчащего мужа. «Что скажешь, Арт?» «А что я, котик?» — пожал плечами адвокат. «Со мной считается только в суде», — ответил он, сделанной покорностью. «Значит, женюсь», — решил Боб и успокоенно пошел принимать душ. Попав в дом Фултонов, Рик оказался словно в ином мире. Казалось, барака в Эндауре никогда не существовало. Выросший в фабричном Питтсбурге, он часами гулял по пляжу, с восторгом вглядываясь в океанский простор. И лишь пролетающие над городом чайки напоминали ему, что и он тоже летал. Стояло чудесное бабье лето. Боб не мог бы выбрать для своего дня рождения и женитьбы лучшей поры. Кэт Стэнфорд оказалась прихорошенькой девушкой. Трудно было поверить, что у лопоухого Говарда такая красивая сестра. Воистину чудеса природы. Поскольку присутствие Говарда на торжестве было под вопросом, Боб попросил Рика быть его дружкой на свадьбе. Значит, уехать завтра не получится. Да и, по правде говоря, Рику не очень хотелось уезжать. Уже